Глава вторая. Я подошел к дверям и стал так, чтобы меня не зацепило. Если с той стороны начнут палить. Желание заиметь пару дополнительных отверстий в своем организме я не испытывал. Была маленькая, но вероятность, что это не на Войтов, поэтому сразу открывать огонь на поражение нельзя. Нужно проверить, кому приспичило навестить квартиру начальника УГРО в столь поздний час. Не исключено, что и по службе. «Кто там?» — приглушенно спросил я. «Товарищ Художников! Срочный пакет из облисполкома!» — донесся ответ. Я обернулся и посмотрел на начальника УГРО. «Он!» — тихо прошептал тот, узнав преступника по голосу. Дернулся ко мне, но я жестом остановил его. «Не надо, Иван Никитович, я сам...» Художников недовольно нахмурился, но перечить не стал. Настал момент истины. «Эх, пальнуть бы первому, да так, чтобы сразу наповал!» Только потом придется долго объясняться с начальником УГРО. А этого мне, ну, никак не хочется. Устроим гаду сюрприз. Отперев дверь, я резко присел на корточки и также быстро распахнул дверь, открывающуюся наружу. На лестничной площадке было темно, но мне удалось увидеть, что мужчина, который на ней находился, вооружен. Если бы я не присел в ствол, его пистолет оказался бы напротив моей груди. На Войтов нажал на спусковой крючок, громыхнул выстрел, пуля просвистела где-то надо мной. Это развязывало мне руки. Я с чистой душой разнес ему череп из револьвера. Вот и все. Писец котенку. Выжить сразу с двумя дырками в башке — это вряд ли. У незваного гостя могли иметься сообщники. Я нырнул вперед, упал на бок и прикрылся телом бандита, однако осторожность оказалась излишней. На Войтов действовал в одиночку. Убедившись в этом, я скинул его труп с себя, встал и, отряхнувшись, позвал Художникова. «Иван Никитович, все в порядке». Начальник УГРО вышел на лестничную площадку и склонился над мертвецом. Пули изуродовали внешность покойника, но Художников уверенно его опознал. «На Войтов!» «Вот и хорошо. Одной проблемой меньше». Художников перевел взгляд на меня. «Сегодня вы, товарищ Быстров, спасли жизнь мне и моей жене. Я ваш должник». «Бросьте, Иван Никитович, вы бы и без меня с ним справились». Он неуверенно покачал головой. «Я так не думаю. Если б не вы, меня бы застали врасплох». «Перестаньте, Иван Никитович, можно я воспользуюсь вашим телефоном? Позвоню в УГРО, вызову наших». «Еще в ОГПУ, Мышанскому», — произнес Художников. «Обязательно», — подтвердил я. «Только, пожалуйста, никому не говорите, что это я предупредил вас. Пусть думают, что все произошло совершенно случайно». Я понимал, что правдоподобной версии мне не придумать, и если я хочу, чтобы Варя не пострадала, придется идти ва-банк. Художников бросил на меня задумчивый взгляд, начиная о чем-то догадываться. «Вы кого-то прикрываете, Георгий». «Давайте замнем эту тему». «Уверены?» «Да». Чекисты оказались оперативнее наших, и через четверть часа комната заполнилась крепкими ребятами в кожаных куртках во главе с Мышанским. «Как вы, товарищ Художников? Вас не зацепило?» «Отделался легким испугом. Товарищ Мышанский, ничего не хотите нам сказать?» Глядя на труп бывшего зама, задал вопрос Художников. «А что именно вас интересует?» «То есть вы не догадываетесь?» — усмехнулся Иван Никитович. «Опасный преступник вдруг оказался на воле и решил со мной поквитаться, а я тот, кто его брал, ни слухом, ни духом». Чекист тушевался. «Я... Никто не предполагал, что так далеко зайдет. К тому же это секретная информация». «С каких это пор побег преступника вдруг стал засекреченной информацией?» — вступил в разговор я. «Вы лучше займитесь своим делом», — попробовал наехать на меня чекист. «А я чем занимаюсь?» — притворно удивился я. «Так как все-таки на Войтову удалось сбежать, и почему угрозыск не поставили в известность?» «Хорошо», — сдался Мышанский. «Я все расскажу, только попрошу вас, товарищи, держать язык за зубами». «Можете в этом не сомневаться», — кивнул Художников. На Войтов на одном из допросов заявил, что готов сотрудничать. «Как вы знаете, он был в числе тех, кто вывозил из города секретные документы и реквизированные ценности перед тем, как Ростов взяли белые». Я слышал эту историю от Художникова и потому кивнул. На Войтов сказал, что готов показать место, где он спрятал эти материалы. Взамен попросил, чтобы ему скостили срок. Его повезли на поиски, он воспользовался оплошностью одного из сотрудников, забрал у него оружие и расстрелял конвой. Было принято решение не предавать эту информацию гласности, поэтому все, что касается побега, засекретили. «Спасали честь мундира?» — догадался я. Лицо Мышанского дернулось. Он ничего не ответил, но по его реакции стало ясно, что я попал в точку. Видимо, если бы история всплыла наружу, кому-то из чекистских начальников крупно бы поплохело. Жаль, не узнаю, что больше интересовало ГПУ — пропавшие бумаги или реквизированные драгоценности. «А как быть с этим?» — я показал на труп. «Что-нибудь придумаем. Кстати, нам удалось установить, что в прошлом Навойтов был связан с Корнем. Они когда-то сидели с ним в одной камере». Я предполагал нечто подобное. Навойтов втерся в доверие к Варе и сливал полученную информацию Корню, планируя загребать жар чужими руками. Когда не выгорело, пришлось засучить рукава самому. Вот только делиться этими сведениями я не буду. Домой, если можно это так назвать, я вернулся почти под утро. Было непривычно находиться в комнате одному, без лежавшего на больничной койке напарника. Дай бог ему скорейшего выздоровления. Начальник разрешил выйти на работу попозже, так что шанс выспаться у меня имелся. Вот только воспользоваться им я так и не смог. Только закрыл глаза и вырубился, как по двери забарабанили. Я встал и, качаясь, как одинокая сосна на ветру, пошел выяснять, кого это принесла нелегкая. — Товарищ Быстров, открывайте! Вас срочно вызывают на место происшествия! — раздался нетерпеливый голос. Мысли с просонья путались, соображал я туго, но все-таки сумел догадаться, что этот вызов вряд ли связан с Навойтовым. Видимо, и впрямь произошло что-то очень серьезное. Я распахнул дверь. За ней стоял незнакомый парнишка в милицейской форме. «Вы, товарищ Быстров?» «Я. Чего шумим?» «Так это ЧП у нас». «Что еще за ЧП?» «Я толком не знаю, но вроде как нападение на курьерский поезд». Я моментально проснулся. Мне казалось, что такое явление, как грабежи поездов, ушли в далекое прошлое, а оно воно как повернулось. «Ничего не перепутал?» «Никак нет, товарищ Быстров. Говорю, как есть. Грабанули курьерский поезд номер 2. Москва-Тифлис». «Куда надо ехать?» «На станцию Хопры. Это 15 верст отсюда». 15 верст? Далековато. Надеюсь, не на своих двоих добираться?» «Начальник УГРО меня с экипажем за вами отправил. Он сам уже на станции находится». «Ты меня пока в комнате обожди. Дай 2 минуты на сборы», — попросил я. Быстро умывшись и одевшись, я в сопровождении милиционера вышел из дома. Возле входа нас ждала пролетка. Пока добирались до Хопров, я немного подремал в ней по старой еще армейской привычке. — На месте! — сообщил извозчик. — Можете просыпаться, товарищ. — Спасибо. Поезд застыл, как вкопанный перед семафором. Пассажиров не выпускали из вагонов, поэтому на перроне не было случайных людей. Только милиционеры, сотрудники УГРО и несколько железнодорожников. «Жора, иди к нам!» — помахал мне рукой Паша Рыженко. Он как раз допрашивал сутулого мужчину лет 40 в тужурке железнодорожника. Я подошел к ним, пожал Павлу руку. «Рассказывай, что у вас произошло?» «Ты не поверишь!» «Знаешь, я в последнее время ничему у вас в Ростове не удивляюсь». «Это точно! Город у нас такой, специфический!» — усмехнулся Паша. «Вот познакомься. Гражданин Устин Оса работает на станции стрелочником». «Стрелочником?» — улыбнулся я. «Это хорошо. Мы же знаем, что всегда и во всем виноват стрелочник». Видимо, это крылатое выражение еще не было в ходу, поэтому мою шутку не поняли. Гражданин Оса так и вообще принял ее всерьез. «Товарищи, вы что?» — взмолился он. «Меня избили, приставили к голове наган, сказали, чтобы я перекрыл семафор, а иначе убьют». Стрелочник всхлипнул. «А у меня 4 детей, мне помирать никак нельзя, кто же их тогда кормить будет?» «Короче, банда человек в 30. На дюжине подвод нагрянула к станции. Охраны тут нет, так что бояться им было нечего», — стал объяснять Паша. «Вышибли к такой-то матери дверь в диспетчерскую, оборвали провода телефона и велели остановить курьерский. Сопротивление им, как понимаешь, никто не оказывал. Гражданин Оса под угрозой смерти был вынужден перекрыть семафор». «Вот-вот, так и запишите, под угрозой смерти», — напомнил о себе стрелочник. «Не волнуйтесь, гражданин. Как было, так и запишем», — успокоил несчастного отца 4 детей я. «Никто вас ни в чем не обвиняет». Оказавшись на его месте, тоже вряд ли бы стал артачиться. С 3 десятками вооруженных до зубов головорезов шутки плохи. Нашпигуют свинцом и найдут кого-то другого. В общем, в 22:25 поезд прибыл к станции и был вынужден остановиться перед семафором. Один из бандитов переоделся в железнодорожника и сообщил машинистам, что под Гниловской поезд сошел с рельс, и потому Ростов не дает прибытия. Потом запрыгнул на подножку и наставил на машинистов револьвер». Более детальное продолжение этой истории я услышал из уст непосредственно одного из машинистов. «Вы можете себе такое представить? Товарищ милиционер!» — взволнованно говорил тот. «Выходит из здания вокзала здоровенный такой бугай с фонарем. Подходит к нам, рассказывает, что Ростов не пропускает, а потом раз — и оказывается на подножке. Тычет мне в лицо шпалером. И важно так говорить. Шабаш, дядя, приехали, жить хочешь? Закрой заслонку и вали от седова. Ну, я не дурак, понимаю, что к чему. Объясняю... Так, мол, и так, сынки, говорю, нельзя уровень воды понижать, котел рванет, костей не соберете. Следить надо, но умеючи. А он, зараза, смеется. Ты, дядя, мне тут за Азовский банк не втирай, сами грамотные. Вали отсель, пока цел. Еще и воздух пальнул для острастки». «Еще что говорил?» «Нет, но я его бандитское прозвище знаю. Краем муха услыхал, как его другие звали». «Так-так», — заинтересовался я. «И что это за прозвище?» «Вроде как Шлейка», — сказал машинист. — Рейка, — поправил его Паша. — Тоже наша ростовская знаменитость. Душегуб известный. Только не слышал я прежде, чтобы под ним столько народа ходило. Видать, объединился с кем-то. Состав грабили по классической схеме. Сначала напугали пассажиров выстрелами, затем в каждый вагон ринулась своя штурмовая группа опытных налетчиков. Чтобы их не опознали, бандиты нарочно испачкали лица сажей. Брали только деньги и ценные вещи. На мелочи не разменивались. Награбленное сгрузили на подводы и увезли. «И знаешь еще, Жора?» — взволнованно произнес Паша. «Среди пассажиров было аж 19 человек с оружием. И ни один не открыл огонь. Все перетрусили». «Не гони лошадей, Паша», — попросил я. «Представь, сколько бы мирных людей погибло, если бы кто-то стал отстреливаться. Себя не жалко, так других пожалей. Тут ведь и женщины, и дети». Он взволнованно махнул рукой. «Все равно это как-то неправильно». «Все правильно. Это наша работа бандитов ловить. Так что все претензии к нам, а не к пассажирам. Не надо шашкой без разбора махать». Судя по презрительной мине на его лице, мои слова его не убедили. «Эх, молодой ты, Паша! Молодой и горячий!» — сокрушенно произнес я. Он фыркнул. «Можно подумать, ты меня старше!» «В какой-то степени...» «Да...» — тихо произнес я. «Между нами была разница лет в 50. Только сказать об этом ему я не мог. А если бы сказал... Он все равно бы не поверил».